День второй. Кончен первый день Декамерона. Начинается второй, в который под руководством Филомены рассуждают о тех, кто после разных превратностей и сверх всякого ожидания достиг благополучной цели. Уже солнце повсюду разлило своим светом новый день, и птицы, распевая веселые песни на зеленых ветках, свидетельствовали о том во всеуслышание, когда дамы и трое юношей встали и пошли в сад, где, тихо ступая по росистой траве и плетя красивые венки из цветов, долгое время гуляли из одной стороны в другую. И как в прошедший день, так поступили и теперь. Закусив, пока еще было прохладно, и занявшись пляской, они пошли отдохнуть. Затем, встав в 9 часу, отправились по усмотрению королевы на свежий лужок и расселись вокруг нее. Она красивая и привлекательная, в лавровом венке на голове, постояв в раздумье и окинув взором все общество, приказала Неофиле положить начало будущим рассказам. Та, без всяких оговорок, весело начала так рассказывать.